Человек — душа Вселенной. Вселенная не имеет пределов. Отчего же должны быть отличны от нее свойства человека? Когда ты великодушен и не ограничен пределами, твоим чувствам не мешают ни радость, ни печаль, и люди тебе не причиняют вреда. Когда мне было 8 лет, я спросил отца: «А что такое Будда?» «Буддами становятся люди», — ответил отец. «А как они делаются Буддами?» «Становятся благодаря учению Будды», — ответил отец. И снова я спрашиваю: «А того Будду, который обучал Будд, кто обучал?» «Он тоже стал Буддой благодаря учению прежнего Будды», — опять ответил отец. Я снова спросил: «А вот самый первый Будда, который начал всех обучать, как он стал Буддой?» И тогда отец рассмеялся. «Ну, этот либо с неба свалился, либо из земли выскочил». Потом отец потешался, рассказывая об этом всем. До того привяжется, что и ответить не можешь. Известной витиеватостью мысли характеризуется вся японская поэзия. Такая характеристика в наибольшей степени относится к поэзии феодальной эпохи. Между тем, именно эта поэзия впервые наиболее глубоко отразила многие затененные уголки японского национального характера. Дело, вероятнее всего, в том, что в те далекие времена душевное содержание и поведение японца во многом были идентичными. Поэты того времени, наблюдая за жизненными перипетиями людей, могли довольно адекватно изображать их внутренние переживания, что стало трудно делать в эпоху капитализма с его сильной социальной атомизацией. Вот как в прошлом поэзия отражала мироощущение японцев. Минамото Санетомо, 1192-1219 годы. Песня о сердце в глубине сердца. Где боги живут? Где обитают Будды? Ищите их только в глубине сердца любого из смертных людей. Песня о пути жизни. Этот мир земной, отраженное в зеркале марево теней. Есть, но не скажешь, что есть. Нет, но не скажешь, что нет. Думай о людях, впавших в нищету. Так создан наш мир. Ты есть, и достаток есть, какой ни на есть. А нет ничего, значит нет. Свой век протянешь ни с чем. Размышляя о своей греховности. Только искры одни переполнили бездну неба. Пламенеющий ад. Нет для грешных другой дороги. Как это вымолвить страшно? Ононо Камати. Годы жизни неизвестны. Печальна жизнь. Удел печальный дан нам, смертным всем, иной не знаем доли. А что останется? Лишь голубой туман, что от огня над пеплом встанет в поле. Фудзивара Окикадзе, 10 век. Кого избрать в друзья на этом свете? Быть может, верную сосну в Такасага? Но это ведь не друг моих времен далеких. Таких друзей, увы, давно уж нет. Мацуо Басё, 1644-1694 годы. Поник головой до земли, словно весь мир, опрокинутый вверх дном, придавленный снегом бамбук. Осень уж пришла, шепнул мне на ухо ветер, подкравшись к подушке моей. Тоненький язычок огня, застыло масло в светильнике. Проснешься — какая грусть! И осенью хочется жить этой бабочке, пьет торопливо с хризантемы росу. Запад, восток — всюду одна и та же беда. Ветер